Глава 17. «Итак, каковы результаты?» Фёдор Львович встретил Андрея в своем кабинете. Надя, сославшись на головную боль по прибытии в дом графа, сразу ушла к себе. Но всю дорогу сюда она была подавлена и молчалива, так что Андрей подозревал, что дело вовсе не в боли. «Ничего конкретного, увы. Конечно, конкретного было очень даже много». Но Андрей пока не счёл необходимым это сообщать графу. Маг положил перед хозяином дома письмо. «Его высочество просил передать вам». Фёдор Львович нахмурился, вскрывая письмо прямо при госте. Пробежался взглядом по строчкам. Андрей видел, как хищно раздулись его ноздри, а потом лицо графа вдруг стало безмятежным. «Что же?» — он отложил письмо. «Ленингены разрывают помолвку». Этого стоило ожидать. Мужчина снял очки, отточенным движением достал платок, принялся протирать стекла. «Завтра их высочество дают обед в качестве извинений для всех прибывших на торжество». Всем своим видом граф излучал нежелание туда идти. И его можно было понять. Презрительные, сочувственные или неловкие взгляды, когда не знаешь, что и сказать в данном случае. Ведь судьба Сони так и остается неизвестной. Сбежала ли она? Похитили ее? Сочувствовать графу или считать персоной нон-грата? «Вы можете туда не идти», — неожиданно сам для себя произнес Андрей. В сердце закралось сочувствие. Каково это — потерять единственную дочь? Дай бог не узнать подобного никогда. «Не могу, Андрей Сергеевич. Не могу». К Фёдору Львовичу подошел кайзер. Ткнулся носом в колено. То ли пытаясь отвлечь хозяина от его тоски, то ли посочувствовать. Граф, не глядя, протянул руку, гладя лоснящуюся морду пинчера. Андрей коротко поклонился и молча вышел, оставляя графа наедине с мыслями. «Войдите!» Андрей приоткрыл дверь в покое Нади. Барышня тоже была не одна. Уютно поджав под себя ноги, она сидела на софе, поглаживая белую узкую полоску между двумя маленькими черными подрагивающими ушами. Щенок дремал, свернувшись клубочком рядом с капитаном-дознавателем. «Как ваша голова? Может, я могу помочь?» Надя неопределенно пожала плечами и кивнула на свободное кресло напротив. Андрей не стал сопротивляться, сел, куда ему было указано. «Читали ли вы эпос Древней Греции, Андрей Сергеевич?» — спросила Надя, не прекращая своего успокаивающего занятия. «Что-то такое проходили в маг-корпусе», — кивнул Андрей, не понимая, к чему ведет барышня. «Помните, у врат ада был страж, трехглавый пес Кербер. А знаете, от какого слова происходит его имя?» Надя впервые подняла голову, глядя на Андрея. Глаза у нее сейчас были синими-синими и воспаленными. Плакала. Сердце зашлось в непрошенной глухой боли. В голове стучало лишь одно желание — сделать так, чтобы Наденька больше никогда-никогда не плакала. Разве что от счастья. От слова «керебро» — пятнистый. Не дождавшись ответа Андрея, произнесла Надя сама и снова опустила глаза на щенка. «То есть стража ада?» «Звали Пятнышко». Маг невольно улыбнулся, тоже глядя на собаку. «Получается, что так. Аид — большой шутник». Щенок во сне смешно дернул лапкой, будто почувствовав, что Надя подразумевает в разговоре его. В уголках губ у барышни затаилась улыбка. Помолчали. Андрею казалось, что он прекрасно понимал, каково сейчас Наде. Полное отчаяние буквально витало в воздухе. Они так и не нашли Соню, а все ниточки, за которые можно было потянуть, оборвались. Но как помочь Наде, он не представлял. «Есть ли у вас что-нибудь для спокойного сна?» Андрей вздохнул, поднимая взгляд на барышню. Надя смотрела куда-то в сторону окна, где уже совсем стемнело. «Боюсь, вовсе не засну». «Позволите?» Андрей встал. Надя взглянула на него растерянно, а потом, видимо, поняв, что хочет сделать маг, кивнула. Андрей подошел к дивану, аккуратно присел напротив, чтобы не разбудить щенка. Протянул руки и кончиками пальцев коснулся висков девушки. Горячие, словно в лихорадке. Андрей без спроса аккуратно магической силой дотронулся до нутра Нади. Но нет, все было в порядке. Капитан была здорова, просто обеспокоена и устала. Что ж, хотя бы с одной из этих проблем он мог помочь. Андрей тихо выдохнул и позволил силе потечь по рукам и пальцам к вискам Нади. Тревоги уходили, мысли становились спокойнее, дыхание ровней. Прямое, даже грубое воздействие магии без всяких посредников в виде преобразующего заклинания или артефактов, но зато очень действенное. Главное — не перестараться, иначе Надя заснет прямо здесь. Маг поспешил убрать руки, прервать магический ручеек, однако было поздно. Девушка, явно измученная всеми волнениями и событиями, прикрыла глаза и медленно легла на собственную руку. Андрей встал. Он не рассчитал свою силу и Надину измотанность. Пару мгновений колебался, не перенести ли Надю на постель, но так и не решился. Лишь нашел поблизости плед, накрывая ноги барышни и пушистый собачий хвост. И вышел из чужой гостиной, тихо прикрыв за собой дверь. Надя проснулась, когда за окном было совсем темно. Пятнышко, услышав, как она завозилась, тоже подскочил, сонно виляя хвостом. Барышня, раздевшись кое-как, прихватила с собой своего маленького спутника и теперь уже заснула на постели. Проснулась поздним утром, чувствуя себя с одной стороны отдохнувшей, а с другой — совершенно измученной тревожными мыслями. Щенка рядом уже не было. Конечно, ему валяться так долго в постели не хотелось. Гораздо веселее было поиграть с братьями и сестрами или ринуться в исследование всех уголков особняка. Первым малодушным желанием было спрятаться под одеяло и продолжать лежать, пока не произойдет что-нибудь. Что-нибудь, что помогло бы в расследовании. Какое-то чудо или хотя бы подсказка. Еще и за окном впервые за эти дни была просто отвратительная погода. Дождь барабанил по стеклам, ветер гудел в щелях и трубах. Стоило велеть разжечь камин и пролежать вот так весь день в постели. Надя и правда на несколько минут позволила себе эту маленькую слабость, накрылась одеялом с головой, закрыла глаза, представляя, что она не здесь. А где? Ну, хотя бы у дяди Владимира. Лежит в библиотеке и слушает, как в гостиной тихо ругается Прасковья Федоровна. За окном дождь, но ей тут очень тепло и хорошо. А скоро надо будет идти пить чай с ватрушками и вареньем. От мысли о еде живот голодно заурчал. Что же, хотя бы для того, чтобы поесть, вставать все же придется. В доме было непривычно тихо. Спустившись в гостиную, Надя обнаружила лишь Марию, которая, кутаясь в шаль, раскладывала рукоделие. Надя застыла, как вкопанная, глядя на шаль на плечах девушки. Ее неожиданно пронзила простая и ясная мысль. Это не та шаль, что она видела в гардеробной Соне. «Мария, скажите, откуда у вас эта шаль?» «Подарила Софи». Девушка покраснела. «Я не украла ее. «Я вам верю», — поспешила заверить Надя. «Покои Софи открыты?» «Нет, отец запер». «Где он?» «Поехал во дворец. А что произошло?» «А господин Голицын?» «Тоже ушел четверть часа назад». «Да что случилось?» Мария в волнении отложила вышивку. «Мне срочно необходимо попасть в комнату к Софи». С боем, но вышло уговорить дворецкого отпереть комнаты, принадлежавшие Соне. Стоило двери открыться, Надя ринулась в гардеробную. Мария и дворецкий шли следом. Шаль лежала там же, где она и увидела ее в первый раз. На небольшой кушетке. Будто ее здесь бросили и забыли. «Вы знаете, чья это шаль?» Надя подняла тонкую ткань, продемонстрировав дворецкому и Марии. Те оба ответили отрицательно. «Точно?» «Много у кого из дам есть шали», — начал осторожно дворецкий. «Это не просто шаль», — отрезала Надя. «Я позаимствую ее». И, не дав никому из присутствующих поспорить с собой, стремглав бросилась из дома. Через какую-то четверть часа Надя была уже в галантерейной лавке. Продавец крайне удивился, завидев в дверях знакомую фройлен. «Добрый день!» «Все же передумали?» — он улыбнулся. «Я так и знал. Видел, что сирень вас зацепила». «Извините, но я по другому вопросу». Надя постаралась надеть на себя вежливую улыбку, но выходило плохо. От волнения сердце стучало по ребрам, а ладони взмокли. «Вы не поверите, но я случайно нашла шаль. Думаю, вы могли бы подсказать, чья она?» Надя протянула конторщику мерлиновскую шаль. Она была цвета слоновой кости, по краям украшенная мелкими цветами. «И что же?» Даже нет инициалов?» «Удивительно», — выдохнул конторщик, принимая ткань из рук девушки. «Обычно обладательницы подобного сокровища более аккуратны». Он неодобрительно покачал головой. «Да-да, я ее помню. Но давайте взглянем на записи, чтобы я вас не обманул». «Вы записываете все покупки?» «Все, фройлен. Но шали особенно. Как я и говорил, на них большая очередь». Передав шаль обратно Наде, мужчина прошел за свою конторку. Принялся листать гроссбух. «Ага, вот!» — он ткнул куда-то пальцем, торжественно произнеся. «Фрау Изенбург купила ее у меня пару месяцев назад. Можете оставить шаль у меня, я передам ее владелице». «Благодарю», — севшим голосом произнесла Надя, сжимая шаль в руках. «Я знаю фрау Изенбург. Как раз хотела ее навестить».